Совещание с городским советом продлится не меньше 2 часов, пожаловался капиталист Витторио страдальческим голосом, какой с некоторых пор усвоили все его собратья по классу. О, один бог знает, что эти синдикалисты потребуют на этот раз. А быть может, новую раздевалку на заводском стадионе. Потом у меня встреча с чиновниками городского управления по поводу загрязнения воздуха, и в довершение всех радостей очередная группа не то немцев, не то датчан, не то шведов желает осмотреть новый корпус. Порой задаешься вопросом, но вопрос о себе он так и не задал. Помешал ложечкой кофе и выпил его осторожно маленькими глотками. Нет, тут и самобичевание не поможет. Все одни лишь пустые слова, и они не помешают мне спокойно заснуть. Кто мне не дает спокойно заснуть, так это Массимо. Внезапно с яростью подумала она. Он камнем лег мне на душу, заставил заняться самоанализом, почувствовать себя домохозяйкой с неудовлетворенными духовными запросами. Да-да, Массимо стал для нее камнем на шее. Так она ему и скажет. Ради его же блага скажет мягко, с грустью в голосе, знаешь, кем ты стал для меня, милый Массимо? Камнем на шее. Она просто обязана это ему сказать. К тому же мне, верно, придется с ними поужинать, сказал Витторио, поставив чашку. С кем? Ну, с этими картофельниками, с кем же еще? Надеюсь, мне хоть и он не докончил фразу, заметив, что Анна Карла неотрывно смотрит на пустую чашку. Что-нибудь стряслось? Анна Карла подняла глаза. О, прости, я задумалась. «Тогда дело плохо», — сказал Витторио. «Что с тобой?» «Да нет ничего такого. Видишь ли, я...» «Ну, словом, появление слуги Бенито, опять без перчаток и с расстегнутым воротом, избавило ее от трудного объяснения. Просто я не в состоянии больше выносить ни этого Бенито, ни его жену», — сказала она, когда Бенито ушел, умудрившись выудить из нескольких фарфоровых чашек на подносе самую грубую и безобразную. «Слышишь?» — добавила Анна Карла, показав на оставленную в который раз незакрытую дверь. Через нее из кухни донеслись дикие вопли Марии и гнусавый вскрик Бенито, явное свидетельство очередной ссоры между супругами. «Да, конечно, эти двое не лучший вариант», — пробормотал Витторио, силясь разделить ее домашние заботы. «Но, с другой стороны, уже 3 часа. Как и следовало ожидать, он сразу же утратил интерес к ее проблемам. Поднялся, положил в карман оба флакончика с таблетками, новейшее лекарство при болезни печени, и торопливо поцеловал жену. «Прости, если не вернусь к ужину, я тебе позвоню». «Хорошо, бедный Витторио». Мало ему огорчений со служебными обедами и болезнями, большей частью мнимыми, так еще эти неурядицы с прислугой. Он предпочел бы, чтобы она решала эту неразрешимую проблему без него. Анна Карла тоже встала и невольно огляделась вокруг. Наметанным глазом заметила, что опять по недосмотру прислуги загнувшийся край ковра так и не поправлен, вода в хрустальных вазах с тюльпанами мутная, а в углу валяется дочкина игрушка, правда, о Франческе и ее игрушках обязана заботиться няня. Тут Массимо бы ее упрекнул. Она так и не смогла придумать, в чем, но уж Массимо непременно нашел бы, в чем ее упрекнуть. Анна Карла пожала плечами и пошла к тебе в спальню. Если Массимо надеется лишить ее сна своими булавочными уколами, то плохо он ее знает. Признаться, сегодняшнюю ночь она спала неважно, зато сейчас это спится. И потом на свежую голову напишет ему все, что о нем думает. Она быстро разделась и блаженно вытянулась на постели. Хорошенько отдохнув, она приняла душ, села на диван, положила на колени блокнот, зажала в зубах шариковую ручку и стала машинально разглядывать высвеченный солнцем треугольник пыли на маленьком комоде. Пыль не вытирали по меньшей мере 3 дня. Поразительно, в который раз уже эти двое, Бенито и Мария, она же фамилии их толком не помнит, вызывают у нее поистине первобытную ярость и гнев. Точно такая же история была и с другими наемными супружескими парами, приехавшими с острова Сардиния, из Испании, из Марте, с Мадагаскара. Но это слабое утешение. Мало радости и от того, что у ее приятельниц отношения с прислугой складывались не лучше. Слуги неизменно превращаются в тиранов и мучителей своих хозяев. Впрочем, столь же угнетающе действуют на нее не только слуги, но и некоторые ее знакомые, например, этот мерзкий Гарроне.